Зачем мне наркоз, товарищ? У меня же только царапина на лбе. На мотоцикле ты летал, и вот в аварию попал. Снимаю я твои носки. Будем сейчас им удалять аппендицит, пациент. Вот так вот. Да не болит у меня аппендицит. У меня всего лишь царапина на лбе. А вообще-то, знаете, аппендицит не в ногах находится, а где-то в районе спины. Но никак не в пятках. Вы же не будете искать у меня кариес под ногтями. Больной, не изображайте из себя профессора медицинских наук. Мне виднее, что делать, а что не делать с вами в этой тяжелой послеродовой ситуации. Сестра, зеркало. Потрошу тебя, разрезаю тело, потрошу тебя, аж душа запела. Потрошу тебя, это мне не трудно, я сегодня стала хирургом. Повезло тебе, что ко мне попал ты, я тебя спасу, я пришью, что надо. Потрошу тебя, ведь не распеваю, будто черт рукой кишки отрезаю. Да не надо мне ничего пришивать, товарищ! Геморрой в ноздри. Потом опять, взмахнув рукой, отрезала гинталист твой. Ой. Не бойся, я кишку твою вместо гинталиса пришью. Будет как новенький. Моя рука опять дрожит, печенка в потолок летит. Ее от стенки отшкребу и к легким заново пришью. Потрошу тебя, разрезаю тело, потрошу тебя, аж душа запела. Потрошу тебя, это мне не трудно, я сегодня стала хирургом. Правда, в институте я медицинском получала круглые единицы. Но сегодня я докажу, что буду самым лучшим в мире хирургом. Да не надо мне ничего пришивать. Белошвейка нашла. Девушка, вы понимаете, что это пальцем называется только в переносном смысле. Что же вы мне его на ногу пришиваете? Теперь же я буду ходить только в мокрых тапочках. Будет как новенький. Потрошу тебя, разрезаю тело, потрошу тебя, аж душа запела. Потрошу тебя, это мне не трудно, я сегодня стала. Вы ж прекрасно должны понимать, что глаз у меня на заднице тоже нету. Это любой окулист подтвердит.